Валентина Владимировна Терешкова. Первая женщина в космосе. Родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области, СССР, 6 марта 1937 года. Маленькая Валечка и вообразить не могла, какая блистательная судьба ей уготована. Рано оставшись без отца, она пережила годы войны, а потом вместе с семьей переехала в Ярославль. После окончания 7 класса школы девочка пошла работать на шинный завод, чтобы помогать матери, но учебу не забросила. Постигала азы наук в вечерней школе рабочей молодежи. С Ярославлем связана вся жизнь нашей девочки. В 18 лет она начала трудиться на комбинате технических тканей «Красный перекоп» и одновременно проходить обучение в заочном техникуме легкой промышленности. Казалось бы, впереди ждет будущее, связанное с ткацким производством, но тут сыграло свою роль хобби. Валечка полюбила парашютный спорт. Небо пленило ее сразу. Она стала заниматься в Ярославском аэроклубе и совершила 90 прыжков. Но Терешкова мечтала о большем, о космосе. И за счет усердия, трудолюбия, целеустремленности и веры в себя мечта сбылась. Валентину пригласили в первый отряд космонавтов. 16 июня 1963 года свершилось важное событие в истории человечества. В космос отправилась первая на планете женщина — Валентина Терешкова. Она провела почти трое суток на орбите на корабле «Восток-6». Вся планета гордилась, мисс Вселенной. Терешкову везде встречали как посланницу мира. Ей посвящали песни, стихи, портреты и награды. Ее именем назвали улицы, школы и даже кратер на Луне. Большой восторг вызвало и то, что Валентина соединила свою судьбу с другим космонавтом — Андрияном Николаевым. Он входил в тройку первых в мире космонавтов и стал первым из них, кто отстегнулся от кресла и парил в невесомости. До этого космонавты были пристегнуты к креслам. Это была первая космическая семья на Земле. Культурно-просветительский центр имени Валентины Владимировны Терешковой — культурный, образовательный и развлекательный центр в Ярославле. Его необычная архитектура сразу погружает в фантастические миры и изучение космоса. Комплекс включает в себя современный планетарий с трехмерной компьютерной визуализацией, обсерваторию, выставочный зал «История космонавтики». Есть тут и развлекательная часть «Трансфорс» с интерактивным классом и 5D-аттракцион в виде шаттла. Девочка Терешкова всегда желала приносить пользу. Она занимала ряд политических должностей, а сегодня является депутатом Государственной Думы Российской Федерации и членом Высшего Совета партии «Единая Россия». С детства Валентина не прекращала учиться и просвещать других. Окончила военно-воздушную академию имени Жуковского, получила звание профессора, работала в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Первая среди женщин стала генерал-майором. Вот такая космическая девочка Валентина Терешкова, признанная величайшей женщиной XX века.